Захват. На разведку Комов отправил лейтенанта Жигова, опытного разведчика из его роты, которого он принял в свое подразделение. Все его сержанты в ГУББ стали лейтенантами. Жига убедился, что в искомом доме в настоящий момент проживает трое парней, а именно Артюхов и, вероятно, двое его сообщников. Лейтенант прошелся по окрестностям, наметил варианты подхода-отхода и вечером того же дня доложил о результатах начальнику. Больше всего он акцентировал внимание на овражке, находящемся рядом с параллельной улицей, заросшим кустами и выходящим прямиком на трассу. Дом небольшой, но крепкий, кирпичный. Сзади участок с плодовыми деревьями и бревенчатой баней. Если бы мне нужно было смыться, то я прошел бы по огородам и через этот овражек, добрался до трассы, а там ищи-свищи, — сказал Жигов. На операцию по захвату вместе с Комовым отправились 8 человек. Фургон оставили за квартал от нужного дома, а потом рассредоточились и пошли пешком, ориентируясь на заранее оговоренные места для организации засад. В дом пошли трое во главе с Комовым. Еще не успела закрыться калитка, как в задней части дома распахнулось окно, из него выпрыгнули двое и побежали по направлению к оврагу. Прав оказался Жигов, но там Фомин, этот не упустит. Один из бежавших приостановился возле бани и произвел два выстрела из пистолета. Один из офицеров схватился за плечо и осел на землю. Стрелок попытался свернуть за угол, но не успел. Жигов, прикрывавший группу с фланга, мгновенно определил источник стрельбы и несколько раз пальнул в этом направлении. «Жига не промахнется», — подумал Комов и не ошибся. Возле бани подергивалось агонизирующее тело. «Тут мы одного взяли», — послышался голос из распахнутого окна дома. «Забился под диван, как таракан. Сидит и только глаза пучит». Прыня, обнажив ствол, миновал параллельную улицу, пробежал через проезд между соседними домами и устремился к оврагу. «С кем связались, пацаны? В разведроте Комова Фомина называли языковедом, мастер по захвату языков. Скольких он немцев пленил, один бог знает. Сам он не считал». Неожиданно для Прыни его запястье с пистолетом обхватила чья-то рука. Прыня машинально нажал на спусковой крючок, раздался выстрел, но пуля ушла в землю. Одновременно с этим он получил жесткий удар по загривку и потерял сознание. Отменный рукопашник Фомин умел бить, чтобы только оглушить противника, но не отправить на тот свет, что было проще. Но команда была брать живым, что он и сделал. Двое сотрудников прихватили тело и потащили его к дому с петушком. Прыню опознал сообщник, отловленный внутри дома. «У нас раненый», — сообщил Жигов. Комов подошел к раненому офицеру, сидящему на земле, привалившись к яблоне. Сбоку на гимнастерке расплылось кровавое пятно. Офицер был в сознании. «Как ты?» — спросил Комов. «Не смертельно», — ответил раненый, морщась от боли. «Плечо болит». «Подгоните фургон к дому», — скомандовал Комов. «Будем грузиться. Жигов, побудешь здесь пока что, присмотришь за пейзажем. За тобой заедут. И обязательно прошмонай в доме». Допрос Артюхова поручили следователю Слепцову. Комов хотел допросить сам, но Волошин сказал, что капитан пригоден только для экстренного потрошения. Однако на допросе может присутствовать, если хочет, в качестве злого следователя. Слепцов числился мастером подобных процедур. Кого он только не допрашивал — убийц, маньяков, террористов и прочих преступников. Улыбчивый, глаза с прищуром, голос ровный, с доверительными интонациями. Он, казалось, заползал в души подследственных, как змея заползает в темный подвал, и вытягивал из них признания с нужной ему информацией. Закованный в наручники Прыня сидел на металлической, привинченной к полу табуретке, и с унылой обреченностью из-под лобья смотрел на следователя. Он раньше попадал в милицию, но тут что-то не то, что-то посерьезней. Вот наш сотрудник нашел у тебя в доме целую связку финских ножей, перетянутых резинкой от трусов. Качественные ножички, особенно если их втыкать в печень или в сердце. Но это ладно, это я так. Вот где ты их столько набрал? Слепцов поправил бухгалтерские очки и весело улыбнулся. Он специально притуплял внимание подозреваемого, обвиняя его в мелких нарушениях, прежде чем предъявить главное обвинение. — У немца одного, пленного, на жратву выменивал, — пояснил Прыня. — А потом ими торговал. Или не только торговал. Ну, допустим, торговал. Оно понятно, голодное время. Но это же уголовная статья, торговля холодным оружием. — Я не знал, что это запрещено, — прикинулся дурачком Артюхов. — Да неужели? — Слепцов удивленно вздернул брови. — Тебе бы клоуном работать в цирке. Незнание закона не освобождает от ответственности. А пацанам зачем эти ножички раздавал? Вот такие. Следователь вынул из ящика стола финку с наборной рукояткой. Прыня молчал и только хлопал глазами. Да ты не молчи! Слепцов в очередной раз улыбнулся. Все это неопровержимо доказано. Облегчи душу. Тебе же лучше будет. Они мои кое-какие поручения выполняли. Ну, там, в магазин сбегать, отнести подарок кому-нибудь, — признался Прыня. — Допустим. А не проще ли было им дать деньги на мороженое? Или ты их на постоянную работу пристроил, а на мороженое выдавал в качестве премии? Артюхов молчал. — Ладно. В признательных показаниях ты перечислишь всех пацанов, кому ножи выдал. Тут есть еще один вопросик. Охранников в сберкассе тоже ты прирезал? Глаза у Слепцова внезапно налились стальным блеском. Это был удар ниже пояса. — Это не я! Это не я! — охрипшим голосом заверещал Прыня. — А кто, если не ты? Только на рукоятке твои пальчики отпечатаны. Слепцов откровенно лгал. На рукоятке ножа вообще не нашли отпечатков. Артюхов молчал. Внезапно Комов вскочил и врезал Прыне ногой в голову. Тот слетел с табуретки, а Комов надавил лежащему сапогом на лицо. — Колись, сука! Мы здесь не в угадайку играем! — Ну зачем же так резко, товарищ капитан? Следователь всплеснул руками. — Он и так все расскажет? — Давай, вставай, Артюхов, и рассказывай, как ты охранника заколол. Не серди товарища капитана, он очень нервный. — Вставай, присаживайся и рассказывай. — Это правда не я! — закричал Прыня. «А кто? Ты ведь тоже там был?» — утвердительно проговорил Слепцов. Артюхов молчал. Комов вскочил и затряс Прыню за грудки. «Колись! Иначе мы тебя распнем, как Иисуса, и будем яйца отрезать. А будешь молчать, так и остальное отрежем. Запоешь птахой, а потом неожиданно умрешь от остановки сердца. Колись!» Комов кричал очень убедительно. Артюхов затрясся в истерике. «Они меня убьют! Они меня везде достанут!» «В Сухаревке не достанут», — спокойным голосом пояснил Слепцов. «Это шрам! Я сам видел!» Прыня слегка успокоился, осознав, что теперь ему яйца отрезать не будут. «Их там много, но остальных я не знаю. Я только со шрамом контакт держал». «А сам что там делал?» «Следил за окружающей обстановкой вместе с пацанами», — пояснил Артюхов и шмыгнул носом. Руки были заняты наручниками. Комов посмотрел на Слепцова. — Гена, я пошел, мне все ясно. А ты продолжай. Тебе кого-нибудь прислать? — Не надо, — отмахнулся следователь. — Дальше сам разберусь. По дороге в кабинет Волошина Алексей подумал. — Это не Артюхов охранника сделал. Щенота сопливая. Но ножик от него. Надо теперь шрама выслеживать. Когда Комов зашел в кабинет к Волошину, тот с кем-то говорил по телефону, менторским тоном выясняя некие детали. Что-нибудь серьезное задал вопрос Комов. Еще один теракт, вернее попытка теракта. Пороховой завод пытались взорвать. Но там охрана посерьезнее, чем на химкомбинате. Перебили всех, живых не осталось, сказал майор, положив трубку. Чуешь? Одного поля ягода. Докладывай, как прошел допрос. Комов доложил. Понятно. Стало быть, некий шрам. У нас такой не проходил. Волошин задумался. Надо в МУР позвонить. Может быть, он там засветился. У меня товарищ в оперативном управлении работает. Ему позвоню, чтобы побыстрее было. За время войны в МУРе сменилось начальство, и к Волошину стали относиться лояльно, тем более, что там осталось много его бывших коллег. Из МУРа ответили сразу. «Это Волошин из ГУББ. Мне бы капитана Севастьянова». «Это ты, Лерик?» Через минуту раздался в трубке голос. «Я. Слушай, у вас не проходил такой клиент по кличке Шрам?» В ответ раздался смешок. «Он у нас сейчас в КПЗ сидит, за прошлые дела. Дедюков Александр Васильевич. Вчера взяли. А зачем он тебе?» «Кроме прошлых дел появились нынешние дела. Вам пригодятся до кучи. Можно его допросить?» «Можно, если очень нужно. Я к вам капитана Комова пришлю». «Знаем такого. Экстремист. Ладно, присылай». В кабинет вошел мужчина средних лет, одетый в помятые синие брюки и брезентовую куртку. Его сопровождал охранник, широкоплечий детина с квадратной челюстью. Комов сказал охраннику, чтобы постоял за дверью, а Шраму предложил присесть. Они изучающе уставились друг на друга. На шее у арестованного имелся шрам со следами давнишней медицинской штопки. «Я капитан Комов, из ГУББ. Кто это тебе так, по шее?» — задал Алексей неожиданный вопрос. Шрам слегка смутился от подобного начала допроса. Возникла пауза. «Это меня еще по малолетке перышком приголубили», — наконец пояснил он и пожал плечами. «Я бы не промахнулся». «Это понятно. В сберкассе ты и не промахнулся. И ножик приметный». «В какой сберкассе? Какой ножик?» На лице у Шрама появилось выражение ничего не понимающего человека. «Слушай, Дедюков!» Комов хлопнул ладонью по столу. «Я не следак. Я опер. И с твоими делами есть кому без меня разбираться. Не будем играть в догонялки. Тем более с убийством охранника в сберкассе все ясно. Все доказано». Шрам хотел что-то возразить, но Комов его прервал. «Твое мнение меня не интересует. Ты послушай, что я тебе скажу. Тебя осудят, и загремишь ты лет на 10. Но у тебя 3 ходки, и зона тебя не особо пугает. Вернее, совсем не пугает. Ты же авторитетный вор. Но тут несколько иные обстоятельства. Кто тебя подпряг на сберкассу?» «Какую сберкассу?» Комов хмыкнул. «Ты думаешь, что на зону уйдешь по легкой статье? Я не знаю конкретно твоего заказчика, но знаю, из какого гнезда он вылез. Он представитель иностранной разведки. А это совсем другая статья, расстрельная. Под твоим руководством совершен террористический акт на территории СССР по заказу наших врагов. Никакими деньгами и связями не отмажешься. А если отмажешься, что вряд ли, то в зоне тебе все равно жизни не будет. Там ребята лихие, но предатели не любят, и ты это знаешь. Твоих признаний мне не надо. Просто скажи, кто заказчик. В зоне он тебя не достанет, а в Муре мы про него не скажем». Комов импровизировал напропалую. А может, вовсе и не импровизировал? «Почему я должен твоему базару верить?» Шрам резко побледнел. «Можешь не верить, но мы тебя заберем к себе и применим специальные методы допроса. Это у нас допустимо. Тебе такие и не снились, и не дай бог приснятся. Все расскажешь и определишь свою судьбу на тот свет. Ты же не дурак, и жизненный опыт у тебя богатый. Сдай заказчика и гуляй на кичу. В зоне он тебя не достанет». Шрам надолго задумался. «Хорошо», — наконец сказал он. «Я согласен». Он не представился, просто дал денег и подробно объяснил, что и как нужно делать. И в долю обещал взять. В разговоре кореш назвал его то ли хряк, то ли табак. И еще он из Одессы. Случайно проговорился и базарит по-ихнему. «Где ты с ним встречался?» «В ГУМе возле фонтана. Там полно народа, и всем все безразлично. Ладно, поверим пока что. После подробного доклада Волошин предложил. Может быть, его к себе заберем на время? Пускай у нас посидит, подумает. Смысла нет. Он пешка. Может быть и многоразовая, но пешка. Все, что знал, сказал. У него другого выхода не было. Надо этого табака найти. Я слышал, что у тебя товарищ в Одессе есть. В угрозыске работает. Сам рассказывал. Не хочешь туда смотаться? Пока официальные каналы задействовать не стоит. Разве что прижмет сильно. А может и без них обойдемся. Мало ли как у них все завязано-перевязано. Волошин вопросительно посмотрел на Комова. Приказывать не стоит. Пускай сам думает. «Есть там у меня товарищ из одесских катакомб», — Комов усмехнулся. «И какой товарищ? Я его от смерти спас. А смотаться могу. Одесса, мама, пивная на Дерибасовской. Только командировочных выдели побольше. Черт знает, как там дело пойдет. Выделю. С собой кого-нибудь берешь?» «Фомина. Пока что».